Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Мы видим, псалом начинается с того, что первое слово «Господь», а дальше «пастор мой». Господь, пастор мой. Давид пишет такой прообраз. Будучи сам пастором, он осознает в своей жизни пасторство Бога. Поэтому он говорит: Господь, мой пастор. Знаете, я сам не пастух. И не знаю, есть ли кто здесь пастух. Но вот если посмотреть на действия пастуха, его задача – охранять стадо, вести его на поля, где есть пища, водить к водам, возвращать домой и обратно – его задача. Его задача – видеть, если больна какая овца. Его задача – пытаться помочь ей. Его задача, если, видя какая-то овца, немножко взбеленилась, как-то усмирить ее, да? Задача пастуха. Вот здесь вот Давид пишет этот образ. Господь, пастор мой. Но что еще очень важно? Важно осознавать его пасторство в своей жизни. Без этого никуда. Мы можем говорить: пастор мой, ну как в той поговорке, а сам не плашать. И тогда беда. Его нету в нашей жизни. Он не пастор нашей жизни, потому что я держу крепко в своей руке и не хочу чего-то позволить ему. Может быть, что-то. Ну как бывает, человек эгоистический, так к себе, финансы там, блага какие-то, а все остальное я сам, Господи. Беда. Беда, от этого люди разочарованы, от этого люди негодуют, даже гневаются и говорят: Господи, где же ты? Почему? Потому что нет осознания, что Он мой пастор, что Он меня ведет. И мы здесь видим: я ни в чем не буду нуждаться. Очень важный момент. Если Он мой пастор, я ни в чем не буду нуждаться. И мы видим дальше, что вся жизнь описана, да? Мы видим, что Он говорит: Он покоит меня на злачных пажитях. Я посмотрел немножко слова, что обозначают злачные пажити, и зеленая молодая трава. Там, где сочно, вкусно, не старая такая уже закоренелая, да, у нас есть в Макарово, у нас есть в Макарово лук, по-моему, батум, что ли, или что-то такое, как вот это, он многолетний, постоянно растет и растет, с такими стеблями, типа, как у чеснока. Но вот когда он весной, молодой, его прям приятно кушать. А летом он уже, его надо жевать долго, такой он никакого не разжуешь. Он такой уже закоренелый, закостенелый, тяжело уже кушать. Но вот Господь, говорит, написано, водит там, где вот эти злачные, молодая травка. Там, где приятно кушать. Там, где действительно ты питаешься. И он говорит, это и пастор наш. Господь туда приводит. Вчера было, знаете, какой стол обильный. Ну, там то, что понятно, здесь духовно, я имею в виду, стол. Много было пищи. Пища разнообразная. Да, насколько Господь разнообразен, в своем Писании была тема освящения, священства. И насколько я скудно думал, что так мало написано в Писании, но насколько много написано в Писании. Оно все пронизано священством, оказывается. Да, и вот это Господь наш пастор, Он водит к нам, водит нас на злачные пажити. И написано дальше, к водам тихим водит. То есть Он заботится о нас и дает нам все в нашей жизни необходимое. Воды тихие, написано, тихие, пристанище, место отдыха, покой, отдых, успокоение. Он заботится, и Он дает это. В Его Слове мы находим успокоение, утешение. Написано, надеющийся на Господа, обновится в силе. Да? Господь – скала моя. Да? То есть мы всегда уповаем на Бога, и мы успокаиваемся этим. Когда мы взываем к Нему, когда мы прибегаем к Нему, да? Когда мы осознаем Его пастырство, Он дает нам пищу необходимую, чтобы нам утешиться. Дальше написано, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды. Подкрепляет, взращивает. Написано, поворачивает назад. То есть, если я шел, он написано, подкрепляет душу мою, направляет меня. Да? То есть, если я пошел, он возвращает меня обратно. Да, если я, как мы сейчас упоминали, да, я немножко взбунтовался, взбеленился, он разворачивает назад. И написано, все это делает ради имени своего, да, направляет меня на стези правды ради имени своего. Все это делает, чтобы имя его прославилось, и чтобы я, опять же, осознавал его пастырство в своей жизни. Чтобы каждый из нас осознавал его пастырство в своей жизни. И если это есть, написано дальше, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Потому что твой жезл и твой посох успокаивают меня. Знаете, часто люди задают этот вопрос. А вот как же быть? Если, ну иногда бывает такой провокационный вопрос задают. Если ты спрятал еврея в доме и зашли немцы, что ты будешь говорить? Вот она долина смертной тени. Да. Вот она близка смерть. Скажи, что у тебя они здесь, и они погибнут, и ты можешь, как укрывающий. Не скажи, тоже можешь погибнуть. Как быть? Я услышал от брата нашего Александра Николаевича Выливача пример такой. Не знаю, говорил он здесь или нет, но такой пример. Это действительно в реальности было, когда одна семья укрыла евреев. Зашли немцы и спросили, есть ли евреи. Они сказали, да, есть. Они развернулись, говорят, и ушли. Не знаю, что в их ушах. Может быть, подумали, шутка. Может быть, услышали совсем другое. Не знаю. Но Бог охраняет нас. Знаете, еще одно очень важное. Написано, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Что дальше написано? Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы смогли его перенести. И знаете, в нашей жизни Бог допускает различные искушения. И они бывают действительно различные. Апостол Петр пишет, что скоро я уже оставлю эту хранину, как мне Господь и открыл. Он спокойно об этом пишет. Он спокойно об этом говорит. Я знаю, что если Господь допускает какие-то такие смертельные искушения, что тебе придется понести смерть, я знаю, что Он дает и силы к этому, чтобы мы смогли перенести. Да, Бог допускает в нашей жизни различные искушения. И даже вот эти, которые написаны, «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой жезл и твой посох, пастырский жезл, пастырский посох успокаивает меня». Дорогая церковь, очень важно в нашей жизни осознавать пастырство Бога нашего в своей жизни, что Он нас ведет, что Он допускает в нашей жизни различные искушения. И как мы читаем книгу Иова, разве тот искуситель сам что-то захотел сделать с Иовом? Нет. Написано, Бог сказал, сделай, но души его не трожь. Вот это очень важно осознавать, что Бог допускает в нашей жизни различные испытания, чтобы нас зарастить. Как Иов заканчивает тем, что раньше я слышал краем уха, а теперь вижу тебя. А перед этим вначале было написано «праведник Иов», «праведный Иов», да? Не было другого такого человека. И он говорит, вот в той своей праведности я, оказывается, только слышал о тебе чуть-чуть, а теперь вижу тебя. Он наш пастор. Он наш тот действительно Бог. Мы вот видим то, что здесь видим. Не видим, я не вижу, что за этой стеной. Но и он, пастор, он видит все, что и там, и тут. И что будет через час, и через пять, и к вечеру, и к завтрашнему дню. Он все это видит. Поэтому осознание, что он мой пастор, подчиниться ему, пастору своему, довериться, для нас это благо. Да, и вот эти вот вещи, которые могут происходить с нами и происходят в жизни, Он дает переносить, очищает, подкрепляет, водит к злачным пажитям. И дальше написано, «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». Да, «Ты приготовил мне трапезу на виду у врагов моих». «Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». «Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». То есть ты приготовил трапезу мне, то есть пищу, да, стол. «Умастил елеем голову мою». Елеем вообще помазали кого? Да, посвящали кого-то, да, в цари, священники. Здесь написано, Он сам умастил елеем голову мою, да, Он сам меня, вы народ избранный, да, царственное священство, народ взятый в удел. Это уже то, вот, Дух Святой, да, на нас. И написано, чаша преисполнена, то есть я в достатке, у меня все есть. Но почему, дорогая церковь? Опять возвращаемся к первому стиху. Господь пастор мой, Он мой пастор. И дальше написано, заканчивает псалмопевец этот псалом, «Так благость и милость, да сопровождают меня во все дни жизни моей». И я пребуду в доме Господнем многие дни. Так благость и милость Господа нашего пастора да сопровождает во все дни жизни нашей, да, и мы пребудем в доме Господнем многие дни. Дорогая церковь, вот это вот осознание подчинения себя Ему, пастырю, тогда нам действительно мы можем прожить эту жизнь, да, путем освящения, проходя различные этапы жизни, осознавая, что Он наш Бог, наш Отец, заботящийся о нас. Давайте вот об этом и помолимся, чтобы мы осознавали Его пастырство, чтобы мы подчиняли себя Ему, чтобы Он нас вел этой жизни, и чтобы нам действительно радоваться присутствию Его и Его водительству. Аминь.